Глава 26. «Боба, ты серьезно?» — усмехнулся я. «А чё я? Мне в натуре такая музыка нравится!» Боба приосанился, подергал себя за полы куртки. Меховой воротник воинственно встопорщился. «У меня была как-то тёлка из рок-клуба, так я с ней ходил на концерты, а сейчас сунулся за билетом, а меня отшили, а я в натуре!» Бабки им предлагал, но ни в какую. Говорят, что билеты не продаются, мол, только для своих. А тёлка куда делась? Криво усмехнувшись, спросил я. Была, да вся вышла, скривился Боба. Разбежались мы. Ну так что, можешь билет достать? Я задумчиво разглядывал Бобу, представляя его бандитскую рожу среди волосатиков рок-клуба. Так-то он нормальный мужик в целом. С закидонами, конечно, но кто из нас без закидонов? С одной стороны, лишнего билета у меня не было, только свой. С другой, достать второй я смогу без проблем. Дойду до Светы, уболтаю. Или вообще просто так проскочу, без билета. «А буянить не будешь?» — спросил я, засовывая руку в карман. «Да не, братан! Я же мирный, в натуре!» Боба стукнул себя кулаком в грудь. «Ладно, уболтал, черт красноречивый!» Я усмехнулся и достал из кармана билет. «Приходить к 6 вечера, при параде, бухать там, ну, в общем, нельзя. Но если не палиться в самом начале, то можно». «Вот спасибо, Вован!» Боба сверкнул золотым зубом и бережно спрятал билет под куртку. «Буду должен в натуре, так что проси, чего хочешь, но только это, не зарывайся, ага!» «Да ладно, ничего не надо», — отмахнулся я. «Стремиться к прекрасному — это нормально, это я одобряю». «Ага, ну тогда свидимся на концерте!» Златозубый хлопнул меня по плечу и выскочил за дверь. Я вернулся к уборке, протер зеркала, собрал мусор, подмел, критично оглядел помещение, вздохнул и поплелся за ведром и тряпкой. Была мысль отложить мытье пола на следующий раз. Но уже явно достаточно откладывал. Веника недостаточно. Домой я вернулся почти в 10. Обнаружил, что шпингалет в туалете кто-то с мясом оторвал. Пришлось по-быстрому чинить. Благо, минимальный набор инструментов я в качалку уже давно приволок. И кое-что там уже было. Получилось грубо, но надежно. В прихожей я скинул пальто и ботинки. Прислушался. В гостиной негромко шуршит телек. Разговоров не слышно, значит, все разбрелись по своим комнатам и заняты своими делами. Ну и отлично, значит, поужинать и спать. Мама тихонько поскреблась в дверь, когда я уже разобрал постель, но еще не лег. Сидел за столом, листая страницы своей тетради памяти и придумывал повод, по которому можно будет встретиться и поболтать с Конрадом. Среди всех рокеров он, пожалуй, что один из самых благополучных музыкантов и знает толк в зарабатывании денег. Наверняка у него есть выходы на всякие подработки для парней с гитарами и барабанами, а нам бы неплохо сейчас было срубить некоторое количество деньжат, чтобы обновить инструменты. Играют мои ангелочки на всяком устаревшем хламе. Понятно, что стратокастеры, драм-машина и примочки не прибавят им музыкального таланта. Зато престиж повысится, и будет не стыдно людям в глаза смотреть. А то как обрыганы, право слово. «Володя, ты не спишь еще?» Мама тихонько проскользнула ко мне в комнату, держа что-то за спиной. «Я вот что подумала. У тебя же скоро день рождения. Заранее вроде как не поздравляют, но я твоя мама, мне можно. Помнишь, ты несколько дней назад обмолвился, что хотел бы видеокамеру?» «Не помню, но, возможно...» — рассеянно кивнул я. «Думал об этом в последнее время. Мог и вслух сказать». «Представляешь, зашел к нам сегодня Виктор Павлович в цех!» — радостным шепотом продолжила мама. «Помнишь его? В плановом отделе работал. Мы на лыжную базу ездили еще вместе в прошлом году». «С залысинами такой?» — спросил я. «Ясен пень, я помнить его не мог. В прошлом году меня тут не было». «Но залысины-то у него могут быть?» «Нет, залысинами это Егор Дмитрич», — поправила меня мама. «Виктор Павлович такой невысокий, На Наполеона похож. Руку еще все время вот так носит». Мама заложила руку в полу халата типичным наполеоновским жестом. «А, да, точняк!» — кивнул я. «Вспомнил. Ну и что он?» «Представляешь, он, оказывается, в Японии был. В командировке!» Мама продолжала говорить в полголоса. И вторую руку все еще держала за спиной. «Прямо в голове не укладывается. Порассказывал всякое, в общем». «Мам, а ты к чему это все?» — уточнил я. «Ах, да!» — спохватилась она. «День рождения у тебя еще через неделю, но у вас послезавтра ответственный концерт. Вот я и подумала, что ничего страшного, что подарок я тебе пораньше отдам. Вот!» Мама с гордым видом положила передо мной коробку. GVC Compact VHS. «Обалдеть!» — восхищенно сказал я, трогая коробку, как будто не веря своим глазам. Картинка изображала ретро-камеру с окуляром. Хотя какое к черту ретро? Очень даже современную камеру. Сейчас же 91-й. Это в мое время такие разве что на ретро-барахолках можно найти. «Ты даже не представляешь! Штука очень дорогая, но мы с отцом посовещались и решили, что ты в последнее время как за ум взялся. Тебе не страшно такую доверить?» — торопливо говорила мама, пока я вскрывал упаковку. Радость и впрямь была неподдельной. Смешалось все в кучу. От моего очередного осознания того, как мне повезло с семьей, в этот раз до нервного подрагивания пальцев и головокружения, за которые явно отвечал мой юный организм, в котором пока что кипящие гормоны норовили стрясти кукуху. «Мам, спасибо огромное!» У меня получилось, наконец, извлечь увесистый черный кирпич незнакомого девайса из коробки. Я сунул руку в петлю, которая явно для этого и предназначалась. Рука легла удобно, пошевелил окуляр, покрутил камеру в руке. Ага, вот сюда вставляется батарея. Кнопки, заглушка какая-то, инструкция. Здесь же должна быть инструкция. Надеюсь, она на английском, а не на японском. Экранчика для предварительного просмотра нет, то есть снимать вслепую, а потом на телевизоре оценивать, что получилось. Прямо-таки лотерея, аж олдскулы свело. Ну и накрыло немного головокружением от того, с какой скоростью на самом деле шагает технический прогресс. Вроде и времени прошло не так много, и люди не очень-то изменились, а вот техника... «Рада, что тебе нравится!» Мама быстро обняла меня и отпрянула, улыбнулась. «Но ты же будешь нам ее давать попользоваться? На всякие важные события, ведь правда?» «Да ясен пень!» — заверил я. «Спасибо еще раз! Ты лучше всех у меня!» Мама с довольным видом удалилась. «Так, значит, спать откладывается на некоторое время. Нужно разобраться, как эта штука работает. Хотя бы в первом приближении». Я распотрошил коробку полностью. Шнуров, конечно, пипец. Ну, это, понятно, зарядка для батареи. Вот сюда она вставляется. Щелк и шнур в розетку. Диодик засветился красным. Понятно. Так, что тут еще? Вот этот провод явно для подключения к телевизору. Три разноцветных тюльпанчика. А вот этот? Плоская прямоугольная заглушка и шнур со штекером. А, если эту заглушку воткнуть на место батареи в зарядник, а штекер в камеру, то можно включить камеру от розетки. Блин, не влезает. А куда ее тогда? Я покрутил камеру, сунул на удачу заглушку вместо для батареи. Щелк. Ага, понял. Через полчаса возни с новым девайсом мне удалось заставить камеру работать. Ну, во всяком случае, она зажужжала, кассета внутри закрутилась. Ну что ж, мечты сбываются. Теперь надо прикупить таких же кассеток. Толстеньких, размером с половину ладони, и положить начало нашей видеохронике. На вокзал я примчался почти бегом, протолкался сквозь толпу к табло. Так, московский поезд прибывает через пару минут на седьмой путь. Я ринулся к туннелю, лавируя между неуклюжими груженными пассажирами и деловитыми встречающими. Сенсей сообщил, что они едут в восьмом вагоне. Мне надо перехватить их на перроне и проводить до места. Вопрос с проживанием решился вполне удачно. Сначала я думал, что их приютит Шутихин-старший в своей студии. Он был даже не против. Но в разговор вмешался один из его приятелей и предложил поселить московских гостей в совершенно пустой квартире на проспекте Ленина. Происхождение этого жилища он пытался на пальцах объяснить, но там было очень много родственных связей и сложных семейных взаимоотношений, так что вникать я не стал. Уяснил главное: убитая на вид трешка в сталинке со всеми удобствами и спальными местами отдается в полное распоряжение группы «Папоротник» на ближайшую неделю, или даже больше, если они пожелают. Вот ключи. Я сунул руку в карман, чтобы удостовериться, что они на месте, и помчал вверх по лестнице на перрон, к которому как раз неспешно причаливал московский поезд. «Вот это хоромы!» Сенсей широко раскинул руки и прошелся по просторному коридору. Рассохшийся паркет под его ногами жалобно заскрипел. Квартира была огромная. Правда, выглядела она страшнее атомной войны. Обои от стен или отваливались, или были уже оторваны. А на длинной, узкой как чулок кухне еще и были исписаны всякими стихами и надписями. Посреди гостиной стоял обшарпанный, но крепкий, как скала, круглый стол, над которым сиротливо болталась на шнурке одинокая лампочка. Горячая и холодная вода были в наличии, а вот свет в ванной не включался, даже после того, как мы вкрутили новую лампу. Но там имелось довольно большое окно под потолком, хоть и почти непрозрачное от вековых потеков, но свет все еще пропускало. Пожелтевший потолок намекал, что курили здесь много и изобретательно. Правда, в одной из спален было холодно, зато она выдавалась фонарем эркера прямо на главный проспект города. «Ну что ж, бывали у нас гастроли и получше, конечно», — резюмировал сенсей, когда мы завершили их заселение, и я принялся выгружать в рычащий старый холодос продукты, которыми предусмотрительно затарился сегодня на рынке после своей смены. «Но, честно говоря, Вилиал, мое почтение!» «Все нормально?» — уточнил я на всякий случай. «Я могу попросить отца посмотреть, что там с лампочкой в ванной». «Да, забей!» — сенсей хлопнул меня по плечу. «Ты лучше скажи, по условиям проживания мы гостей тут принимать можем?» «Да сколько влезет!» — усмехнулся я. «Хозяин этих хором сказал, что прежних жильцов вы все равно не переплюнете. Квартирка, можно сказать, с историей, так что соседи привычные ко всяким приключениям». «Добро!» — сенсей расплылся в довольной улыбке. «Я там видел очень притягательные бутылочки. Это же для нас припасено. Я правильно понимаю?» «Ну уж точно не для мамы с папой», — ухмыльнулся я. «И концерт у вас завтра», — уточнил он. «Все так, сенсей, все так», — подмигнул я. «Значит, время наполнить бокалы и припасть, так сказать, к источнику новокиневского гостеприимства?» Сенсей снова раскинул руки и медленно закружился, глядя в высокий потолок. «Эта квартира, должно быть, полна интереснейших историй. Думаю, ее хозяин с удовольствием их тебе поведает», — усмехнулся я, расставляя на круглый стол стаканы. Лично я запутался в его шуринах и кумах и ни черта не понял. «Знаешь, я сейчас вспомнил, как мы ездили выступать в город Новосарск». «Новозаринск, сенсей!» — поправил его один из музыкантов, возившийся со штопором. «А, да, точно!» — сенсей расплылся в глуповатой улыбке. «Дело было прошлой зимой. Нам купили билеты, и сначала все выглядело весьма многообещающе, ровно до тех пор, пока мы не вылезли на пустой перрон ночью. И мне бы насторожиться, дураку. Город, в который мы ехали, это, стало быть, Новозаринск, а станция, до которой у нас были билеты, называлась «Оп, какое-то там». Мы вылезли, поезд махнул нам хвостом и уехал. А мы стоим на заваленном снегом перроне посреди нигде. И никого нет, главное. Даже населенного пункта вокруг никакого не наблюдается. Только будка какая-то, где окошко светится. Ну, мы, ясен перец, пытаемся ломиться туда. А из-за двери нас недвусмысленно посылают на 3 советских буквы. А вокруг зима, темнота и одноколейка. Мы совсем было упали духом, но тут услышали, как драндулет тарахтит какой-то. «Вот оно! Счастье!» — подумали мы. Сначала увидели фары, а потом это. «Велиал, тебе знакомо понятие полуторка?» «ГАЗ АА?» — спросил я. «Лупоглазый такой грузовичок». «Точно! Лупоглазый!» — засмеялся сенсей. «Так вот, из этого лупоглазого грузовика высунулся такой же лупоглазый водитель. Вот ей-ей, не вру. Его фото можно в медицинский справочник помещать, как иллюстрацию к базедовой болезни. И он нам, значит, зычным голосом и говорит: «Вы что ли, группа «Подорожник»?» «Вы же вроде папоротник», — усмехнулся я. «О, мы к тому моменту были готовы согласиться даже на то, что называемся мы лопух и туалетная бумага. Так что спорить не стали. Так вот, этот лупоглазый водятел и говорит: «Забирайтесь тогда в кузов, открытый всем ветрам!» И с внушительным сугробом на дне. Ехали мы целую вечность и еще потом минут 40. Хотя, согласно официальной информации, там всего 18 километров. Но это примерно как 18 раз долететь без ракеты до Луны. И когда мы уже в мечтах себе представляли, как заселимся в гостиничку или кому-то на квартиру и всей толпой заберемся в горячую ванну, этот одор машиностроения остановился рядом с деревенским домом. А там, знаешь ли, бабища. Ну, такая бабища, настоящая, которая, ежели захочет, то сможет меня в ком скатать, как кусок теста. «Это что ли музыканты?» — ласковым голосом спросила она. «Точняк!» — ответил лупоглазый. «Их надо теперь накормить и уложить спать!» «Но вы подумали, что она своих гостей ест, да?» — фыркнул я, стараясь не заржать. «Да уж точно, подумали!» — всхохотнул сенсей. «Но нам уже было все равно. Даже если бы она попросила меня на лопату сесть и ноги подогнуть, я бы согласился. Хоть в печь, лишь бы тепло. Но это еще не конец истории. Слушай, что было дальше. Только давай сначала выпьем». Мы по-быстрому опрокинули стаканы, и я посмотрел на остальных музыкантов папоротника. «Ладно я, мне было интересно, потому что историю я слышал впервые. Но они-то участвовали во всем этом. И все равно слушают, чуть ли не открыв рты. Впрочем, сенсей был отличным рассказчиком, так что можно и в 10-й раз одно и то же слушать». «Мы выгрузились, едва живые», — продолжил сенсей. «И как зомби потянулись к теплу, которое живительным потоком лилось из открытой двери. Но бабища сказала вдруг: «Тут погодьте!» И дверь захлопнула перед самым моим носом, почти отмороженным. Я уже ни лица, ни ног, ни рук не чувствовал. Потом она снова вышла, уже одетая в здоровенную такую доху, прямо как меховой чехол для слона. не меньше. «Идите, — говорит, — за мной!» И прет через двор какой-то сарайке. Тут я и не выдержал. «Дамочка, — говорю, — вы в своем уме вообще? Зима на дворе, а ты нас в сарае спать заставляешь?» А она такая: «Да вы не ссыте, парни! Не в сарае вовсе, а в теплом курятнике!» Я говорю: «А в доме никак нельзя?» Жалобно так. Но баба кремень не повелась. «Так вас вон какая толпа! Где же я вас всех там положу? А курятник все равно пустой стоит. Куры этой осенью передохли все!» Тут я не выдержал и заржал, представив картину в красках. Потом зажал себе рот ладонью. «Прости, сенсей, не смог сдержаться», — промычал я. «Сейчас мне тоже смешно», — развел руками сенсей. «А вот тогда, о-о-о, я вот, положа руку на сердце, даже заплакал». Но баба не унялась и добила: «Поссать? Во двор сходите, а ежели посрать, то там в углу ведро». Теперь заржали все. Сенсей, довольный произведенным эффектом, принялся разливать вино по стаканам. «Пожалуй, я бы даже закурил сейчас», — подумал я, когда мы дотащили свое оборудование до гримерки. В ДК профсоюзов царила радостная суета. Волосатики всех мастей стекались туда нестройными рядами. Звучала какофония настройки. Какая-то скрежещущая музыка из колонок, звон гитарных переборов из-под лестницы. Но до начала было еще около получаса, так что можно было спокойно выдохнуть. Мимо меня пробежала, стуча каблуками, Света. Подмигнула и показала большой палец вверх. На лице прямо-таки вселенское счастье. Ну да, такое участие в заговоре ее вполне устраивает. Не зря я освободил себе вчерашний вечер, чтобы пообщаться с сенсеем и его командой. Под винишко и закусь из кооперативного магаза мы придумали задорный план. Надежный, ясен пень, как швейцарские часы. И даже ближе к ночи уже выскочили на улицу, чтобы позвонить Свете, потому что сообщник из администрации рок-клуба нам бы не повредил. Момент был скользкий, конечно. Света вполне могла решить, что не будет плести никакие интриги за спиной своего обожаемого босса. Но она не подвела. И узнав, что от нее требуется всего лишь приютить и спрятать сенсея в каком-нибудь тайном месте ДК профсоюзов, согласилась буквально на все. Была мысль и для Ангелов С. Сделать сюрпризом нашу идею. Но хорошо подумав, я решил, что рисковать все-таки не стоит. И рассказал наш план ребятам, пока Иван вез нас на своей «Волге» от завода до рок-клуба. Народ стекался. Суровые металлюги стряхивали со своих длинных волос налипшие хлопья снега. Размалеванные девицы, едва заскочив в фойе, мчали к зеркалу, чтобы стереть расплывшуюся под глазами тушь. «Ага, а вот и Боба нарисовался». Девочка, проверявшая билеты, при виде его даже нервно икнула. Но он что-то там ей сказал вполголоса, и она не стала поднимать крик. Пропустила. А вот и Ян с компашкой прихлебателей. Ржут, что-то обсуждают. Их пропустили, даже билеты не проверив. Ну, наконец-то! Ева тоже вся запорошенная снегом, как Снегурочка. «Привет!» Я поцеловал ее в холодные и мокрые от снега губы. С ее глазами было все в порядке, потому что она очень редко косметикой пользуется. «Ну что, пойдем в зал? Пятиминутная готовность и все такое?» «Волнуешься?» — спросила Ева, испытующе глядя на меня. «На самом деле уже нет», — усмехнулся я. «Подумал и понял, что неважно, примут нас в рок-клуб или нет, не упускать же шанс выступить перед такой отличной публикой». Мы протиснулись в зал, в дверях которого уже возникло столпотворение, и забрались на самый верх. «Меня всегда это смешило», — сказала мне на ухо Ева, когда на сцену вышел Женя Банкин и начал нудеть вступительную речь. как будто не на рок-концерте, а на смотре самодеятельного творчества юных пионеров. «Это на каждом отчетнике так?» — спросил я. «Ага», — засмеялась Ева. «Я была на 8 или 9 уже, и каждый раз такие все серьезные. Ко второй половине только раскачиваются, когда играет кто-то из действующих членов рок-клуба, не кандидаты». Наконец Банкин закончил свою речь о передовиках рок-сцены и вызвал на сцену кандидатов под номером 1 — группу «Сафари». На прослушивании их не было, но играли они довольно задорно. Этакий легковесный панк, похожий на смесь частушек и регги. Но Ева реально была права. Со сцены несется задорная музыка, кучерявый солист выкрикивает в микрофон всякое, а народ чинно сидит по своим местам и на ступенях. Возле сцены никто не скачет и козами не размахивает. «А сейчас приглашаются кандидаты под номером 4!» проговорил в микрофон Женя Банкин, и я заерзал от нетерпения. «Группа «Ангелы С!»» И тут зал взорвался воплями и аплодисментами, потому что из-за кулис во всей красе вышел сенсей, помахал всем руками, раздал парочку воздушных поцелуев. Женя этого не видел, так что недоуменно закрутил головой. Сенсей подошел к нему, забрал из дрогнувших рук микрофон и заговорил. «Привет Новокиневскому рок-клубу! Да-да, я тоже рад всех вас видеть! Узнал, что мои хорошие друзья сегодня кандидатствуют, и примчался. О, я бы рассказал вам сейчас парочку умопомрачительных историй про ангелов. Но Женя тут делает страшные глаза, так что я как-нибудь потом. В общем, встречайте «Ангелов С!»» — провозгласил он, и зал опять взорвался натуральной такой овацией. Сенсей несколько секунд слушал, жмурясь. Мои ангелочки при полном параде выдвинулись из-за кулис. На лице Бельфигора такое радостное свечение, что даже с галерки видно. Суровый Астарот встал рядом с сенсеем и водрузил на свою голову рогатую конструкцию. «Тсс!» Снова заговорил сенсей и посмотрел на Астарота. «Что, начинаем, шеф? Ну, тогда я на бэк-вокале немножко подпою, лады?»